Подняв в руках молоток и гвозди, он пошел к дверям, где были припасены три доски, приказал мужикам помочь и сам стал приколачивать доски поперек двери. Дышал со свистом, молящиеся в ужасе глядели на него. Одна молодая женщина в белом саване ахнула на всю моленную: «Что делаете, родные, милые, не надо!» «Надо!» — закричал старец и опять пошел к амвону. «Да еще бы в огонь христианин не шел! Сгорим, но вечно живы будем!» Остановясь, ударил молодуху по щеке: «Дура! Ну, муж у тебя, дом у тебя, сундук добра у тебя, а затем что? Не гроб ли? Жалели мы вас, неразумных, ныне нельзя. Враг за дверями. Антихрист пьян кровью. На красном звере за дверями стоит. Свирепый чашу в руке держит, полна мерзости и кала. Причащайтесь из нее, причащайтесь! Ужас!» Женщина упала лицом в колени, затряслась, все громче начала вскрикивать дурным голосом, другие затыкали уши, хватали себя за горло, чтобы самим не заголосить. «Иди, иди за дверь!» Опять удары и треск. «Слышите? Царь Петр Антихрист во плоти! Его слуги ломятся по нашей душе! Ад! Знаешь ли ты, ад, в пустошной вселенной над твердью сотворен, бездна преглубокая, мрак и тартарары? Планеты его кругом обтекают, там студень лютый и нестерпимый, там огонь негасимый, черви и жупел, смола горящее. Царство Антихриста туда хочешь?» Он стал зажигать свечи, пучками хватал их из церковного ящика, проворно бегал, лепил их к иконам, куда попало. Желтый свет ярко разливался по моленной. «Братья, отплываем в Царствие Небесное! Детей, детей, ближе давайте, здесь лучше будет, от дыма уснут. Братцы и сестры, возвеселитесь, со святыми нас упокой!» — запел, раздувая локтями мантию. Мужики, глядя на него, задирая бороды, подтягивая, поползли на коленях ближе к аналою. Поползли женщины, пряча головы детей под платами. Стены моленной вздрогнули, в двери, зашитые досками, подпертые колом, ударили чем-то со двора. Старец влез на скамейку, прижал лицо к волоковому окошечку над дверями. — Не подступайте! Живыми не сдадимся! —